семья ткача, пряталась под столом. На Маград смотрели четыре пары испуганных глаз. «Что происходит?» — спросила она. Сказал ткач. «Честно говоря, госпожа, не сразу признал тебя. Твоя новая шляпка?» «Я думала, вы показываете представление. Что случилось? Где все? Где мой будущий муж?» Это шлем был во всем виноват, как потом решила Маград. Определенные предметы, например, мечи, шляпы волшебников, короны и перстни, способны впитывать основные черты характера своего владельца. Королева Иней за всю свою жизнь, вероятно, не соткала ни одного гобелена, зато вспыхивала быстрее, чем канистра с керосином. Хотя самой маленькой единицей времени во всей множественной вселенной считается так называемая «нью-йоркская секунда», определяемая промежутком времени между появлением зеленого сигнала светофора и гудком стоящего позади вас такси. Очевидно, что-то от нее передалось шлему, а потом Маград. Этакая своего рода королевская кожная болезнь. Но сейчас лучше предоставить действовать Иней. Она схватила ткача за воротник. «Еще раз услышу лишишься ушей». «Арк, я имел в виду, это все дамы и господа». «Что, самые настоящие эльфы?» «Госпожа», — глаза ткача были полны мольбы, — «их нельзя поминать вслух. Мы слышали, как они шли по улице, целая толпа. Они украли корову старика-кровельщика и козу тащаги, а еще сломали дверь». «А почему ты выставил на улицу миску с молоком?» Рот ткача несколько раз открылся и закрылся. Наконец кровельщик с трудом выговорил. «Понимаешь, моя Ева сказала, ее матушка всегда выставляла им миску с молоком, чтобы они были дово...» «Понятно», — ледяным тоном промолвила Маград. «А король?» «Король, госпожа?» Ткач явно тянул время. «Король», — повторила Маград. Маленького роста, со слезящимися глазами и немного оттопыренными ушами, очень похожими на уши, которых кое-кто скоро лишится. Пальцы ткача переплелись, как змеи, над которыми кто-то издевался. Но... Он увидел выражение лица Маград и обмяк. «Мы начали играть пьесу. А я предлагал, давайте, мол, покажем наш танец. Ну, тот с палкой и ведром». Так нет ведь, решили вдруг играть эту пьесу. Честно говоря, все началось совсем неплохо, а потом... Вдруг они появились. Их были сотни, и все побежали. И кто-то налетел на меня, и я покатился в ручей. А потом раздался страшный шум, и я увидел, как Джейсон Яг колотит четверых эльфов тем, что попалось ему под руку. Другим эльфам? Да. А потом я нашел Еву и детей, и все бежали со всех ног домой, и появились эти господа на лошадях. Я сам слышал, как они смеялись. И мы, наконец, добежали до дома, и Ева сказала прибить подкову на дверь, а дальше... Но что случилось с королем? Не знаю, госпожа. Я видел только, как он смеялся над кровельщиком в соломенном парике. А нянюшка Яг и матушка Ветровоск? Они-то куда смотрели? «Не знаю, госпожа. Не помню, чтобы я их видел. Но много людей везде бегало». «И где все это произошло?» «Госпожа...» «Где все это произошло?» — спросила Маград, стараясь говорить медленно и отчетливо. «У плясунов, госпожа. Ну, у тех старых камней». Маград отпустила его. «О да», — кивнула она. «Только не говорите Маград. Маград ничего не должна знать. У плясунов все правильно». «Мы здесь ни при чем, госпожа. Мы только притворялись». «Ха!» Она отодвинула засов. «Ты куда, госпожа?» — спросил ткач, которому никогда не грозило стать призером вселанкарского турнира самых сообразительных. «А ты как думаешь?» «Ну, госпожа, железо, они не...» Маград захлопнула дверь, а потом пнула миску так, что сливки расплескались по всей улице. Джейсон Яг осторожно полз по мокрым зарослям папоротника. В нескольких футах он увидел чью-то фигуру. Он взвесил в руке камень. «Джейсон?» «Ткач, это ты, что ли?» «Нет, это я, портной». «А где остальные?» «Жестянщик и пекарь только что нашли плотника. А ты ткача не видел?» «Нет, но видел возчика и кровельщика».